Так вот, от того, что мы читаем книги и самообразовываемся на эту тему, реально какие-то перемены же не наступят? То есть, что нам делать с Projects в Нью-Йорке? Как нам вот это социальное неравенство все-таки двигать в другую сторону? Но это тоже главное — голосовать. То есть голосование — самое важное дело, потому что они принимают такие требования. Без правительства нет требований, нет никаких конкретных мер после этого. То есть, например, в Minneapolis City Council они голосовали очень прогрессивные люди из разных частей города, разной кожи, разной ориентации. И они приняли такие решения, чтобы перестроить департамент. Благодаря голосованию они могли перестроить систему. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и сегодня у нас с Артуром для вас специальный выпуск. Обычно мы зовем гостей с разных уголков планеты, чтобы пообщаться о том, как им там живется и как у них получилось туда переехать, и не скучают ли они по пельменям. Сегодня у нас гости из города Вашингтона, Джеки Лабуа. Она родилась в Бостоне, выросла в Балтиморе, изучала политологию и внешние отношения в университете и затем по обмену дважды побывала в Санкт-Петербурге. Сейчас Джеки работает в федеральной организации, занимающейся подготовкой к природным катастрофам и их последствиям. Тут нам нужно еще по закону добавить то, что все, что вы услышите в этом выпуске, это ее личное мнение и не отражает мнение ее работы или государства. Русский язык — это один из пяти языков, на которых говорит Джеки, и мне кажется, нам выпала уникальнейшая возможность поговорить о происходящих событиях в Америке не просто с русским иммигрантом, но с человеком, который там всегда жил. Артур, Джеки, расскажите, откуда вы друг друга знаете? Ну, Джеки училась в России год. То есть, насколько я знаю, ты учила русский язык. Ты в Вашингтоне училась или где? В университете. То есть в городе Филадельфия, потом я училась по обмену в Санкт-Петербурге. Так как я в каучсерфинге, Джеки, по-моему, приехала в Москву на пару дней, но не через каучсерфинг, а через каких-то знакомых. Кто-то написал, что человек ищет, где остановиться, и мы, как всегда, захостили, и просто с тех пор стали дружить и общаться. Когда это все происходило? Это было 2013 года, 7 лет назад уже. И ты до этого никогда не была в России? Это был мой второй раз. Я училась по обмену два раза. Первый раз был 2011 года. Тоже в Петербурге? Тоже в Петербурге, да. Как тебе Петербург? Самый красивый город в мире, по-моему. Я знаю, что в Америке тоже есть Петербург. Тоже есть, это намного хуже. Но штат Флорида — самый ужасный штат в США, по-моему. По какой специальности ты училась в университете? Я сейчас была политология и международные отношения. Вот, то, что нам нужно. То, что нам нужно, как раз. Особенно сейчас, да. Но теперь, ну, я представляю, как я живу в Вашингтоне, здесь у нас много митингов, много акций, и я могу немножко рассказать о том, что происходит в нашем городе сейчас. Да, ну, наверное, стоит говорить, то есть сегодня 13 июня, мы записываем как раз, и все эти события уже происходят сколько, 2 или 3 недели? Да, они продолжают. Да. Вот сейчас выходные, ну, я знаю, что в Лондоне у нас намечена очень тоже большая демонстрация сегодня, и Джеки, как бы, что там происходит сегодня? Ну, сегодня ситуация намного более спокойна, чем в начале июня. То есть сразу после смерти Джорджа Флойда много людей просто... Эта ситуация вызвала грусть и ярость многих в городе. Но теперь эти акции продолжают на выходных, каждый выходный. Город закрывает улицы в центре города, все церкви и театры открывают свои здания для, ну, туалетов и воды и так далее. И город просто решили, что все, которые хотят митинговать, они могут свободно. И Белый дом, и администрация Трампа никак этому не препятствуют? Или они в Вашингтоне не сильно имеют власть в городе внутри? Имеют власть, но ситуация меняется. То есть вначале, например, Национальная гвардия, они очень сильные реагировали против активистов, но они после, особенно после того, как Трамп сделал такие фотографии рядом с церкви, было 1 июня, и много людей думали, что это было чересчур, такие жесткие меры, Особенно в нашем городе наши полицейские, наш глава города, ее зовут Мэриэл Баузер, они поняли, что такие жесткие меры против мирных демонстрантов дали противоположные эффекты. То есть такие люди, это не успокаивает ситуацию, это люди становятся более-более сердиты против администрации, против города. И потом они решили, что более спокойно относятся к активистам после этого. А то есть что произошло? Он реально, чтобы сфотографироваться с Библией возле церкви, они серьезные силы Национальной гвардии разогнали протестующих? Да, они, не знаю, как называется, тир-газ? Да, слезоточивый газ. Да, они решили это использовать против таких мирных, против мирных демонстрантов. И это у нас было curfew. Комендантский час, да. Но они это сделали до того, как curfew начали, только из-за того, что Трамп хотел сфотографироваться. И много-много людей сказали после этого, даже несколько республиканцев сказали, что это чересчур. После этого они изменили их тактики против демонстрантов. И добавили забор еще вокруг Белого дома. Да, и забор — это была хорошая идея, что просто есть какая-то граница между демонстрантами и солдатами. Как город вообще по-другому ощущается? Ты можешь спокойно выходить в магазин за колбасой, или там все жгут витрины и протестуют активно? Ну, так спокойно, как можно во время коронавируса. Я живу на севере города, рядом с большим парком, если вы помните, это называется Rock Creek Park, это самый большой парк в городе. И здесь это очень спокойно, то есть большинство акций находится в центре города. И там это, в принципе, все эти офисы и рестораны, очень мало людей там живут. Но даже на выходных такие акции иногда очень большие, иногда они немножко на севере города, но не совсем так далеко, как я живу. А у вас пострадал малый бизнес, магазины не от ковида, а вот все-таки от протестов? Там тоже как в Нью-Йорке громили витрины, выносили что-то кто-то или в Вашингтоне поспокойнее? Ну, понимаете, большинство магазинов уже были закрыты из-за коронавируса. То есть да. Мы почти все работаем дома. Думаю, что это просто было неделю назад, когда самые маленькие магазины и бизнес только что начали открываться, но не на самом высоком уровне, как раньше, до коронавируса. Это будет, наверное, 2 месяца до того, как они открываются полностью. То есть они не сильно страдают из-за протестов, они страдают из-за коронавируса. Как с твоей работой? Ты же работаешь в государственной организации, насколько я помню, которая помогает с последствиями, справляется с последствиями ураганов и всяких natural disaster, да? Да, но это все, они, их внимание это на коронавирус, такие протесты и митинги, это более локальное дело. Но твоя работа сильно изменилась после вируса вообще? Как ты полностью удаленно теперь? Я думаю, что вся работа меняется в стране. Но просто это было как делать свою работу из дома. Как делать свою работу, когда вы не можете лицо к лицам общаться. Благодаря тому, что я очень часто путешествую, я уже могу легко работать куда угодно. Тогда для меня лично было легче, чем для других, которые обычно работают только в офисе. Так, и раз вы переориентировались на коронавирус, вот все это, что конкретно ты делаешь? Как-то кому? Больницам? Это людям, которые остались без работы? Или что? Да, но для меня лично, я не работала точно для таких проектов, но насколько я понимаю, это как организовать ответы на разных уровнях правительства. Они работают вместе с личным сектором, чтобы создать такие, не знаю, как сказать, personal protective measures, такие маски и так далее. То есть это коммуникация в основном с гражданами? Да, коммуникация и поддержка планов. То есть эта тема для больниц, это сильно отличается от обычных дел для natural disasters. Как вообще ситуация сейчас с масками? В Вашингтоне они как бы есть, нет, их можно купить? Есть, но это никак не... Ну, это возможно в Facebook и так далее видят такие люди, которые кричают о том, что маски нужны. Но в Вашингтоне все поддерживают использование масков. И даже когда я была в митингах неделю назад, почти каждый человек был в маске. И если у тебя не было маска, было очень легко найти что-то, использовать. То есть люди очень сильно понимают, что коронавирус — это кризис, расизм тоже кризис, но как? Да, ну очень, конечно, неудачный да. тайминг, неудачное очень время. Ну, мы знаем, что это риск митковать, но люди стараются найти какой-то баланс между безопасностью и акцией. Ты выходишь на протесты? Да, я была неделю назад. Расскажи немножко, как бы, когда ты смотришь телевизор или смотришь Твиттер, там как бы показывают, ну, самые такие, ну, очень неприятные видео. Каково это быть, так сказать, на месте? Какое ощущение, когда ты, собственно, сама в протесте? Ну, это интересное время. Они, конечно, меняются. То есть в первой неделе они были очень спонтанные, то есть стихийные события людей. То есть не очень организованные, люди просто хотели показать их недовольность. Конечно, когда были такие, ну, серьезные насилие и лутинг и так далее. Это была очень-очень маленькая часть акции. Но, конечно, это были самые яркие видео, самые яркие фотографии. И, конечно, все хотят показывать такие моменты. Но на самом деле большинство протестов были очень мирные. Была такая интересная ситуация, когда это очень серьезная тема. Мы все протестуем из-за трагедии. Но, с другой стороны, было какое-то чувство счастья и солидарности, были музыка и дети, и собаки, была какая-то block party немножко, одновременно. То есть было серьезные требования, но одновременно было какое-то общественное собрание. Ну и говоря про требования, в чем сейчас, есть ли главная повестка у протеста, главное требование, то есть положим, этих полицейских там четырех, им уже, по-моему, предъявили обвинение, я не знаю, но положим, они получат сроки, отстранят их от работы, вот их накажут. Как я так понимаю, что в Америке далеко не всегда так случается, и часто полиция остается безнаказанной, потому что законы защищают полицейского, даже если он кого-то убил, непонятно по какой причине. Вот. Но с чего хотят протестующие? То есть это у них есть четкая цель? Если их всех накажут, то завтра протест уйдет? Или протестующие хотят серьезной реформы полиции? В чем? Это интересный вопрос. Я бы сказала, что, конечно, вы знаете, что полицейское насилие — это не новая проблема в стране, к сожалению. Но из-за этого существует много групп и активистов, которые фокусируют на решении этих проблем уже давно. Они стараются направить эту тревогу в русло более конкретных проектов и изменений. То есть, ну, такие социальные изменения требуют как три условия. И страсть, и практические требования, и поддержка союзника народа и так далее. Теперь, после смерти Джорджа Флойда, есть много, есть такая энергия и страсть. Mm-hmm. И такие группы, они хотят пользовать эту энергию, чтобы принять такие новые конкретные изменения. И у каждого города есть, ну, свой список требований, потому что, ну, вы знаете, что в Америке у нас, ну, разные уровни правительства, и у каждого уровня есть свои правила. А можно очень вкратце, буквально, для тех, кто не знает, что это за уровни? Эта система называется федерализм, то есть у нас наше федеральное правительство, то есть Конгресс, президент и так далее. Во-вторых, у нас штаты. У штатов есть несколько правил, которые — это их дело. Это не дело федерального правительства, это дело штатного правительства. И под этим есть локальное правительство, то есть город, графство и так далее. И у каждого уровня есть свои обязанности. Есть такие законов и правила из их контроля. И с одной стороны, это хорошо, потому что города могут принять изменения сразу. И, например, когда город Миннеаполис решил перестроить их департамент, их полицейского департамента, они могут это просто сделать прямо, как они хотели, и не надо было ждать для решения из Конгресса. Например. Да, это шок. То есть просто Миннеаполис решил... Ну, это слово называется disbanded. Что вообще произошло? То есть больше у них нет полиции, всё там... Это не очень чёт, но это немножко непонятно. Эта фраза dismantled — это слишком... Это очень радикальная фраза, но это значит, что они перестроят их департамент. То есть они знают, что... Обычно в Америке говорят, что у нас несколько, ну, плохие яблоки, что это не проблема полиции, это проблема нескольких людей, ну, которые работают там. Да. Но Миннеаполис понимает, что это не только несколько людей, это целая система, а полиции есть такие проблемы. Они поддерживают и защищают таких людей, которые принимают жесткие меры против населения города. И поэтому они решили просто участить старую систему и построить новую, которая использует новые исследования о том, как построить систему, которая поддерживает настоящую общественную безопасность. И, ну, а как это на практике выглядит? То есть сегодня полиция, которая там была, они прям все уволены, пошли рыбачить теперь? Или это медленный процесс? Если честно, я не уверена, потому что это произошло только 2 дня назад. Но это не... Я думаю, что это процесс изменения. Это не как сразу они все уволили, потом начинается... Они решили, что они хотят это сделать, и теперь они решают им как. И это во всем штате Миннеаполис? Это Миннеаполис — это город в штате Миннесота. А, хорошо. Да. Показывает, насколько хорошо я знаю географию. То есть, понимаешь, это локальное дело. Но и это интересно, потому что во время Обамы их Justice Department, они исследовали проблему насилия в полицейских департаментах, и они сделали такие рекомендации о том, как перестроить свой, ну, департаменты. Но это были рекомендации. То есть они не могли точно изменить такие очень маленькие правила внутри департаментов в локальных местах. То есть локальные как бы места и города, они могут просто сказать, нет, мы это не будем делать, нам это не нравится. Да. Потому что они говорят, что это наше дело. И когда есть такие споры между штатами и федеральным правительством о том, что такое федеральный закон, что такое локальный закон, эти споры решаются в главный суд. Но как-то все-таки... Так сейчас что будет происходить? Это каждый штат будет сам принимать решение, что делать с полицией, как реагировать на протесты, или все-таки до кого-то там в Сенате тоже дойдет и примут какие-то общие гайдлайны, новые законы или что-то такое? Как это? Ну, это зависит от Конгресса. То есть наш House of Representatives, они принимают новые законы, которые поддерживают такие реформы и деньги и так далее. Но это только House of Representatives, и им нужны и Сенат, и президент, чтобы по-настоящему принять такие меры. И это под контролем республиканцев теперь. Так они не принимают такие решения. Неужели после всех этих протестов типа Сенат и Трамп будут против того, чтобы принять какой-нибудь закон, который ужесточает ответственность для полицейских или чего-то такого? Прям, они прям в корне с этим не согласны? Он просто не хочет мешать. Он думает, что наша система хорошо работает, мы не должны мешать. Uh-huh. То есть, но полиция хорошо, насилие хорошо, тогда мы просто продолжаем. И есть такая несколько... Это трагедия, они говорят о трагедии. И они уволили таких людей, которые убили Джордж Флойд. Все хорошо. Теперь. То есть они не хотят систематические изменения. А в плане финансирования полиции, то есть финансирование полиции, оно происходит на уровне штатов или оно все-таки с федерального уровня приходит? То есть бюджеты вот это все? Обычно бюджет — это штатные или локальные. И несколько денег из таких... Ну, это возможно получить гранты из федерального правительства. Каждый штат все-таки должен принять свое решение, как они хотят, чтобы это все происходило. Да, но если вы хотите читать как это общий список идеи, я очень рекомендую организацию, которая называется Campaign Zero, и они создали какой-то общий список требований, и большинство реформов, но более или менее похожи на этот список. Что как-то вообще есть какие-то прогнозы по поводу поддержки Трампа сейчас? Мне кажется, что у него главный поинт был, смотрите, при мне экономика выросла, все классно, хорошо, давайте продолжать. Сейчас экономика накрылась медным тазом из-за ковида, и вот эти протесты, они скорее укрепят его или наоборот? Ну, то есть, мне кажется, там, типа, если они не будут принимать на федеральном уровне как-то отвечать на протесты, наверное, уж все, кто поддерживает Black Lives Matter и темнокожие комьюнити, они же не будут за него голосовать и будут активно выступать против, наверное, так? Да, но это все зависит от экономии осенью. То есть у нас, если у нас будет какая-то конец кризиса в коронавирусе, и если люди могут свободно работать, и если это улучшится, тогда мы не знаем, что будет. Но я думаю, что такие люди, которые стоят против Трампа, эта ситуация улучшит их уверенность, что они хотят голосовать и поддержать систему голосования. Это самое главное, что много людей голосуют осенью. Ну, такое ощущение, что кампании практически остановились. Ну, как бы Байден лидирует от демократов, все, он уже не лидирует, а точно избран, да? То есть да. Это выборы будут между Байденом точно. И Трампом. И... Но они, то есть ни дебаты, ничего сейчас не происходит, хотя, наверное, могли бы как-то делать онлайн, я не знаю. То есть вообще про кампанию избирательную все забыли, до выборов-то несколько месяцев. На самом деле есть три выбора. Есть Байден, Трамп и не голосовать. И эта третья категория очень важна. Если люди не сильно хотят голосовать, они не будут. Нужны такие страсть, чтобы принять участие в выборах. То есть, как и у нас, в общем, в стране и во многих других случаях, главное, это главные враги, те, кто сидят дома и не идут вообще на... Люди иногда говорят, что мне все равно, они одинаковые. Зачем? Чеки, может быть, буквально тоже в двух словах. А ты давно живешь в Вашингтоне? Да, уже 5 лет. Расскажи, может, немножко, что это за город, так сказать, в мирное время? В мирное время? Там бывает мирное время? Или там всегда протесты? Ну, у нас такая игра, что это было особенно в 2017 году, после выборов Трампа, и мы играли, что каждую неделю, но каждые выходные в центре города летом, и если бы мы видели человек, мы думали, это турист или демонстрант. Да. Это всегда очень активный город. Люди интересуются политикой, люди интересуются социальных движений. Но обычно это не мешает жизни в городе. Это очень открытый город, много музеев, много ресторанов. И мы очень гордимся нашего города. Какой твой любимый музей? Любимый музей? О, это сложный вопрос. Я бы сказала, что мне очень нравится Phillips Collection. Это маленький музей, который находится в DuPont Circle, и там очень интересная коллекция искусства из разных времен, на разные темы. Там есть Rothko и Picasso и много. Но самая интересная часть... Smithsonian — это самый главный музей. Это система музеев у нас. У них, не знаю, 13-14 музеев. Но это называется Udvar-Hazy Center. И он не находится в центре города. Это рядом с аэропортом в штате Вирджиния. И там находятся самые большие самолеты в коллекции. И они очень классные. И там тоже есть Space Shuttle Discovery. Я очень наслышан про этот музей, я его видел в многих фильмах, и я очень хочу его посетить. Ну, приезжай к нам. Точно в моем списке, абсолютно. Вообще, в Вашингтоне, правда, я там был несколько раз, и Джеки мне советовал куда сходить. Действительно, те, которые в центре Smithsonian, группа музеев, это очень круто. Какого они уровня, что они все бесплатные в основном. И, в общем, да, будете в Вашингтоне, обязательно сходите в музей. Я не знаю, когда в следующий раз. Да, и многое зависит от вкуса. Но если вам нравится искусство или история... или наука, можно найти. И вот эти вот 5 лет, которые ты там была, ты как бы часто ходила на протесты, или это произошло только сейчас? Ну, часто, но самое большое было, это называется Women's March, и это было сразу после инаугурации Трампа. Я помню, в Лондоне он тоже проходил, да-да-да. Да, и тоже есть много митингов, всегда есть что-то делать. Ну, и с другой, тоже, у нас тоже есть, это более республиканское дело, но это называется March for Life, и это для тех, которые протестуют против аборта. И это раз в году они приезжают к нам, и мы все избежаем центра города. То есть это не... Они в основном не в Вашингтоне базируются, это отовсюду люди приезжают? Всегда, да. Есть несколько из Вашингтона, но много школьных групп приезжают для этого протеста. То есть это пяток. Школьников, которые, ну, они сами хотят участвовать или их организовано как-то? Ну, я не знаю. Иногда... Это как бюджетники в России? Ну, это Catholic schools, то есть они религиозные школы. То есть иногда они поддерживают митинг, иногда они просто хотят посетить Вашингтон. А, да. Но это... мы все были школьниками. У нас также приезжают в Москву на какой-нибудь... Да, мы все были школьниками, мы понимаем, что они хотят. Нью-Йорк — довольно известный такой город, где очень много разных культур, людей разного цвета кожи, как бы разных языках, все живут вместе, и все, как бы, так сказать, уживаются. Насколько все это присутствует или наоборот, не присутствует? Но люди из Нью-Йорка думают, что Вашингтон — это клубинка. Но... Но это правда так. Это не совсем правда, Артур. И это меняется сейчас. Благодаря тому, что много дипломатов живут в Вашингтоне, то есть у нас много разных культурных мест, и музыки, концерты, и тоже у нас много мигрантов. Но из-за того, что аренда в Вашингтоне очень дорога, много живут не в центре города. То есть в Мэриленде, в Вирджинии, то есть близко, но не совсем в центре города. Но с другой стороны, к сожалению, gentrification — очень большая проблема в Вашингтоне. Gentrification — то, что исчезают какие-то маленькие места, и все становится... Да, точно. Все из-за белых хипстеров-айтишников. Да, но даже раньше название Вашингтона было Chocolate City, потому что много-много афроамериканцев здесь жили, и были центры для джаза и для культур. Но это, к сожалению, меняется из-за стоимости жизни здесь. Какая твоя как бы личная позиция по поводу всего, что сейчас происходит? Считаешь ли ты, что это как бы хорошо, что это плохо? Как бы, какое у тебя отношение к людям, которые протестуют? Может быть, даже какое у тебя отношение к людям, которые делают лутинг? Да, но это интересный вопрос. Ну, во-первых, я бы сказала, что поскольку я белый человек, это обычно белые, особенно более прогрессивные белые, думают, что это не наша вина, мы не расисты, мы не занимаемся это насилием, это ужасно, но это не наше дело. Но расизм — это дело каждого человека в Америке. И это недостаточно просто думать, что это не наша вина, это вина нашей системы, и наша privilege, и наша задача подражать и слушать на другие, которые хотят жить спокойно, как все в стране. Мы не в центре, это не наше движение. Мы поддерживаем движение других. И обычно их голосы не в центре движения систем. И это обычно белые, которые думают, что они самые главные. Но мы не самые главные. То есть мы должны поддержать и слушать на другие и распределить их движение как можно. И как это делать? Это главный вопрос движения, да? Ну, что делать? Ну, можно поддержать деньгами. Есть такие организации, которые нужны поддержку. И тоже можно читать и улучшить свое образование по поводу расизма. У меня список книг, если вы хотите их читать, расширить понятие таких проблем. Ну вот я это не очень... То есть, конечно, хорошо бы всем... Но, во-первых, мне кажется, американцы чуть более должны быть подкованы. У вас все-таки в школе эти темы проходятся, наверное, потому что из России это вообще кажется... То есть... На уровне обывателя кажется, что как раз Америка, типа, расизм давно победила, и там, вот смотри, в Нью-Йорке все ездят белые, черные, любые в одном метро, вагоне, все, вот. Ну, когда там поживешь, ты начинаешь понимать, о чем говорят, что, типа, вот есть более бедный район, и он весь черный, вот есть более богатый район, он весь белый, и ты это начинаешь замечать, и что это социальная вся... Так вот, от того, что мы читаем книги и самообразовываемся на эту тему, реально какие-то перемены же не наступят, то есть... Что нам делать с Projects в Нью-Йорке? Как нам вот это социальное неравенство все-таки двигать в другую сторону? Ну, это тоже главное — голосовать. То есть голосование — самое важное дело, потому что они принимают такие требования. Без правительства нет требований, нет никаких конкретных мер после этого. То есть, например, в Minneapolis City Council они голосовали очень прогрессивные люди из разных частей города, разной кожи, разной ориентации, и они приняли такие решения, чтобы перестроить департамент. Благодаря голосованию они могли перестроить систему. Причем это голосование как бы не то, что выбираем президента, а именно как бы самые такие локальные голосования, на которые обычно вообще никто не ходит. Да, я бы сказала, что локальные — это даже важнее с какой-то стороны, да. Да, это, об этом Обама писал, что как раз в том посте, что все фокусируются на федеральных выборах и на президенте, а в итоге вот эти решения по поводу полиции и всякие куча других важных мелких решений принимаются на местах, а на те выборы вообще никто не ходит, и никто ими не интересуется. Точно, и потому что президентские выборы, они каждые 4 года, но локальные выборы, они чаще. И обычно те, которые голосуют на локальные, они только пенсионеры. То есть все должны обратить внимание всегда на голосование, на выборы, несмотря на уровне. Да, у нас похожая проблема на самом деле. Да? И в последние годы как раз появился тренд на то, что раньше вообще никто не знал, что такое Московская Государственная Дума, которая именно городская, вообще всем было наплевать, никто просто в глаза не видел ни одного депутата оттуда. И тут вдруг в этом году, там пару лет назад все начали участвовать в локальных выборах, понаизбирали туда молодых прогрессивных людей неожиданно. Вот. Не то чтобы они прям что-то сильно решают, но постепенно, мне кажется, то есть снизу двигать эту систему тоже важно. У меня вопрос к вам. Но как россияне относятся к протестам в Америке, то есть что касается Black Lives Matter. Что они люди думают об этом? Тоже есть очень полярные мнения, и, конечно, я не смотрю каждый день Первый канал с Киселёвым, но я понимаю, видел какие-то отрывки, понимаю, что там чистое дичь. Это все очень выгодно там российской власти показывать вместо протеста мирного, показывать, как бьют витрины и жгут машины, и говорить, что вот если мы разрешим протесты, вот так будет, и вообще посмотрите на этот хваленый Запад, на эту демократию, вот там все в дыму, и вообще черных людей убивают, а у нас все хорошо. Вот. При этом, мне кажется, еще, ну, то есть, как бы, я немножко спекулирую, потому что я тоже не смотрю, как бы, российского телевидения, но я смотрю, как бы, российский YouTube, ну, в частности, как бы, несколько каналов, в частности, Варламова. И, опять же, у меня сложилось впечатление, что, как бы, в России подают, как бы, да, вот то, что самые вот такие вот нарезки, самая такая агрессия там, полицейскую, но вдобавок они еще подают еще под таким углом, что никакого расизма нет, что, как бы, чернокожие есть и полицейские, чернокожие и протестеры, и, как бы, и как бы, в чем вообще проблема? То есть непонятно, что происходит, зачем вообще все это нужно? Понятно. Да. То есть такие проблемы не видны на международном уровне. Мне кажется, очень мало поднимается сама проблема расизма, потому что расизм отрицается вообще как проблема. Что мне кажется, очень символично для преимущественно белых стран, потому что они как бы считают, как бы, что значит расизм? У нас нет никакого расизма. Но у вас есть мигранты, да? То есть отношения между местных, да? Да, точно. Мы обсуждали эти в прошлых выпусках, это, что это не видно, на самом деле, да, особенно в Москве. Люди из Таджикистана, Узбекистана, Дагестана, Чечни и так далее, к ним всегда очень плохое отношение, им очень тяжело найти. То есть я думаю, что в Америке расизм все-таки прикрытый, скрытый относительно. А в России он часто бывает открытый. Типа, я не думаю, что в Америке лендлорд бросит трубку, если он узнает, что человек черный ему звонит снимать квартиру. А в Москве это типа суровая реальность сегодня. Ну, для людей это неловко думать об этом, что это не только иностранная проблема, это и местная проблема. Такие чувства. Кстати, вы немножко раньше как бы упоминали, что в школе, как бы в Америке в школе учат про то, что такое расизм, вот это все. Джеки, ты можешь немножко рассказать вообще, как это преподается и вообще? Это зависит от школы, конечно. У нас тоже есть локальные школы, которые у всех есть свои точки зрения. Но, в принципе, это мы думаем, ну, в школе, когда я была в школе, я думаю, что сейчас это немножко по-другому, но в девятых, когда я была в школе, это была историческая проблема, что раньше было рабство, теперь нет. Раньше было Jim Crow laws, теперь потом было Civil Rights Movement, а сегодня все намного лучше. То есть это была историческая проблема. а не современная проблема. Ну, это же правда, в смысле, действительно все намного лучше, нет? Намного лучше, да, то есть, но это по сравнению с рабством, то есть лучше, да, хорошо, нет. У многих в России, в том числе у меня, когда я приехал, очень сложно вот слушать и примиряться с понятием привилегии белого человека, очень тяжело всегда. Первая реакция, особенно когда это новый для тебя термин, первая реакция просто кому-то втащить, это по-русски называется, потому что... А ты еще такое белое, да. Ну, потому что, понимаешь, я уже тоже на это жаловался, то есть... Я приезжаю в Нью-Йорк, мне очень сложно попасть в Америку, мне сложно сделать визу, она стоит много денег, она дана всего на 3 года, и рядом со мной сидят там на каком-нибудь митапе темнокожие люди, и я слушаю лекцию про то, что у меня белая привилегия, а у них нет, и что как бы им типа сложнее. И первая реакция, конечно, отобрать микрофон, выкинуть его и что-нибудь проломить кому-нибудь, потому что... Ну, иметь американский паспорт — это вообще тоже большая привилегия. Да, ну это тоже проблема в Америке, но концепция привилегия, то есть есть такие бедные люди, белые, которые думают, я очень тяжело работала, у меня тяжелая жизнь, какая привилегия у меня есть? Главное понять, что есть разные категории привилегии. Возможно, что вы бедные, возможно, что вы... чернокожие, возможно, что вы иностранец, и это все, они все влияют друг на друга. То есть, конечно, есть эта проблема быть бедным в Америке. Точно. Но это тоже проблема быть афроамериканцем в Америке. Да. То есть, это невозможно совсем сравнить. Да, еще, мне кажется, вопрос как бы возможностей. То есть, как бы, мне кажется, если мы говорим про какие-то карьерные возможности, может быть, я не знаю, то есть цвет кожи действительно имеет значение, насколько вероятно, что ты вообще можешь пробиться. Да. Дискриминация существует, но было... есть много исследований при этом. То есть, если они сделали исследования в университетах, например, если ваше имя выглядит как афроамериканское имя, это и другое имя, более европейское имя, и резюме одинаковые. Обычно люди выбирают европейское имя и думают, что квалификации выше. Но это не по-настоящему. Это такие более очень-очень глубокие уровни дискриминации существуют в стране. Люди не думают, что они это делают, но все равно люди это делают. И что с этим делать? Мы хотим универсальных решений, да, ответ? Я не эксперт. Спросите Обама, он знает. Мы, кстати, в нашей компании мы попытались решить эту проблему с слепым, так сказать, слепой селекцией в плане того, что когда ты смотришь на чье-то тестовое задание, ты не знаешь, как зовут человека, ты не знаешь, у тебя нет резюме, ты просто смотришь именно на само задание и оцениваешь его как таковое. И уже потом, когда ты выносишь решение, как бы это как бы pass или fail, то уже потом как бы ты уже узнаешь, с кем именно уже будет следующий шаг интервью, вот это все. Вот, мне кажется, что... Или ты сейчас про это и скажешь, что вас за это все равно осудят. Нет, у нас это происходит. То есть это то, что мы в моей компании делаем. Да, я к тому, что этот метод тоже часто признают расистским, потому что... А, это позитивная дискриминация, да? Но нет, в том смысле, что если не вводить квоты для людей, там, для people of color и для женщин, то все равно этот дисбаланс будет продолжаться, что сегодня настолько эта уже система сломана, что если мы не будем ее типа, делать немножко нечестной, не будем специально стараться продвигать там темнокожих людей в IT-компаниях, например, то... Это, естественно, способом не произойдет из-за разных исторических причин. Да, да, это вопрос как бы позитивной дискриминации. Это хорошо или плохо? И мой персональный ответ, что в данный конкретный момент это хорошо и это нужно. Но не все с этим согласны, я знаю. Да, это спорный вопрос. Но я видела какой-то мем, который объясняет, ну, почему это нужно. Представьте себе, что у вас набор. Забор. И у вас 2 человека, и один очень высокий, один маленький. И если вы хотите, ну, подражать, вы должны pick up более маленького человека. Да, поднять. Да. Чтобы оба могли видят. На одном уровне, да. У меня есть такая картинка, мы ее в шоу-ноуты прикрепим, которая точно иллюстрирует то, что ты хорошо говоришь. Да, хорошо. Шоу-ноуты полезные, конечно. Насмотревшись на протесты в Америке и на хэштег Black Lives Matter, в России запустили хэштег Russian Lives Matter. И стали высказываться, ну, у нас до таких массовых протестов ничего не доходит. Может быть, не было бы ковида, была бы немножко другая ситуация, но я не уверен, честно говоря. У нас это происходит конкретно локально. Ну и, собственно, это был один громкий такой случай год назад, когда журналисту подкинули наркотики, это было очевидно, что это специально, его зовут Иван Голунов. За него просто вступились все, начала его. Но это повезло, что он как бы известный человек и журналист. Раскрутили эту тему, это прям была новость номер один. И, насколько я понимаю, просто уже лично Путин позвонил и сказал, что сворачиваем удочки и, в общем, харе. Вот, и как бы люди отбили. И прямо вот все участвовали, все ходили на одиночные пикеты. А вот протеста такого как бы общего против полицейского произвола у нас еще до этого не дошло. Но хэштег есть, кто-то там обсуждал это в соцсетях пару дней. Так вот, я чего думаю, не воспринимается ли вообще это в Америке как передергивание одеяла на себя? Мне кажется, это все правильно и позитивно, но не звучит ли Russian Lives Matter так же, как All Lives Matter? Потому что All Lives Matter — это явно мем в Штатах сегодня, типа, если ты так говоришь, то ты практически, ну, ты типа невежда, и ты против Black Lives Matter, потому что... Да, есть такое значение в Америке. Но у меня такой вопрос. Но какие... конкретные требования есть движение Russian Lives Matter. И знаю, что это очень рано, но как вы думаете, какие, что они хотят? Хороший вопрос. Движение 3 дня просуществовало, и вопрос к слову Russian, потому что в России конкретно с этими проблемами сталкиваются очень много мигрантов, например. То есть это можно по-разному воспринимать. Я думаю, в целом там правильный, позитивный посыл, что типа, а у нас в России тоже есть такие проблемы, не давайте не делать вид, что это вот в Америке там расизм существует, а у нас все хорошо, и вообще полиция, зайчики, все нормально. А конкретных требований, по-моему, кроме того, чтобы эти случаи... Ну, я могу только фантазировать, я не видел нигде каких-то конкретных списков. У меня вообще большая претензия такая диванная к оппозиции, ко всем протестам. Очень редко можно зайти и посмотреть на 5 пунктов четких, чего мы хотим. То есть все готовы кричать сколько угодно «Путин вор», но это ни к чему не приводит вообще, вместо того, чтобы как бы конкретно формировать проблему и запрос. Но один из таких запросов, наверное, в том, чтобы декриминализировать всякие идиотские статьи. У нас есть статья 228 про наркотики, когда если кого-то ловят с косяком марихуаны, который уже легален в куче штатов в Америке и в Европе, вообще в голову никому не придет за него посадить, в России можно реально там сесть на 3-5 лет за это. И мало того, если даже у тебя этого не было, полиция очень ловко это все подкидывает, угрожает таким способом. И, в общем, наверное, протест против вот этой истории конкретно, а также в целом, наверное, за то, чтобы, так же, как в Америке, чтобы полиция как была held accountable, ну, то есть... Распустить полицию. Был какой-то контроль, было, ну, да, распустить — это, конечно, мощное, интересное предложение. Вообще, есть такие люди у меня в Твиттере, и в русском, и в американском, такие либерально настроенные, которые, давайте убьем государство, пока оно не убило нас, вообще, вот, потому что, ну... Более радикальные. И мне иногда, я так напрягаюсь, неужели человек правда... предлагает, правда, все нахрен отменить, то есть полицию, скорую, дороги, школы, вот сами разберемся, государство, уйди. Хотя вам в Америке ведь действительно такая модель частично, ну, то есть медицина страховая, частная, и не то чтобы всем счастливы. Ну, частная, если они плохо работают. Да, вот, то есть это не всегда хороший выход. Да, например, вода и энергетика, никто не хочет это делать, кроме... Никто, кроме правительства, хочет... построить utilities. Ну, подожди, в Америке разве Con Ed и всякие такие компании, они государственные? Ну, есть, но это близко связано с правительством. То есть они регулируют систему изменения энергии. Я недавно вычитал очень смешную историю про историю компании JP Morgan Bank, и они там разные кредиты делают. Wall Street, да. Да, они начинались в Нью-Йорке в 1800-х годах, когда они получили грант на водопровод, чтобы провести питьевую воду в центре Нью-Йорка, потому что в центре Нью-Йорка в 1800-х годах было много проблем с питьевой водой, люди, ну как сказать, умирали, потому что не было чистой воды не было. И JP Morgan получил огромные средства, чтобы провести этот водопровод. И вместо... И они обещали, что они проведут этот водопровод там из реки, там где-то там провести несколько десятков километров, миль, чтобы провести чистая вода. Все оказалось, на деле, все не так. Они провели эту воду из какого-то совершенно заброшенного пруда. Заработали огромное количество денег и проблем совершенно не решили. Но при этом компания началась и все еще существует. Что интересно. Я об этом не знала. Да, utilities как бы на этом поднималось много компаний в начале, а потом они стали банками, что интересно. Да, история банка в Америке очень интересная. Есть хорошая книга, которая называется «How the Other Half Banks». Это о создании банков и расизм в банках. Как такие афроамериканцы, им сложнее получить кредит и покупать дома и так далее, из-за того, что они афроамериканцы. Это очень интересная книга, я рекомендую. Что дальше, что будет дальше происходить все-таки? То есть протесты потихоньку улягутся, стихнут, станут более регулярными, спокойными. Беспорядки продолжаются вот в Вашингтоне все такие масштабные, или все-таки это улеглось и уже в другое русло? Я думаю, что они продолжают каким-то образом, но летом в Вашингтоне очень жарко и влажно. Поэтому через несколько недель, наверное, люди устали после этого. И они начинают более конкретные акции. Я думаю, что они наш City Council приняли несколько мер в поддержке права в городе против полицейских насилий. То есть это что-то конкретное, которое изменило. Это хорошо. Что я думаю, что будет какое-то давление на City Council, чтобы по-настоящему принять и продолжить такие меры. То есть я думаю, что это будет как следующий шаг после протестов. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время и дослушали до конца. Подписывайтесь на Мигранткаст, оставляйте нам комментарии, лайки, рассказывайте про Мигранткаст своим друзьям и подписывайтесь на наш Patreon. Там периодически выходят разные бонусы и все, что не попадает в основные выпуски. В последнее время происходит столько событий, что мы даже начали выпускать по полноценному выпуску каждую неделю. Так что спасибо за то, что вы слушаете нас, и до новых встреч!